Джоанна Линсдей. Первозданный рай. Роман. АСТ. Москва. 1996 год. Читает Галина Розинова. Солнечные Гавайи и холодный Бостон. Разорение и богатство. Жестокость и доброта. Месть, ненависть и любовь. Расплата за ошибки своей молодости. Все это вы найдете в невероятно закрученном сюжете мелодраматического романа «Первозданный рай». Посвящается моей родине, Гавайям, и ее прекрасному народу. Глава первая. 9 апреля 1891 года. Апрель в Бостоне – не самое приятное время. Долгие зимние месяцы с пронизывающими ветрами наконец закончились. Англичане так соскучились по солнцу, теплу и радующей глаз зелени, что последние сырые зябкие дни казались им совершенно бесконечными. Эту весну златокудрая красавица Коринна Берроуз ждала с особым нетерпением, надеясь, что в ее легкомысленной жизни наступят, наконец, решительные перемены. В доме своего отца, одного из самых богатых и уважаемых бизнесменов Бостона, она чувствовала себя как в клетке и мечтала. «Кажется, настоящая весна никогда не наступит», — печально глядя в окно, прервала ее невеселые размышления обычно веселая и жизнерадостная кузина Лорена. Коринна, нахмурившись, указала кузине на закрытые двери отцовского кабинета. «Как ты можешь думать о погоде в такую минуту?» «О, прости, дорогая, я думала, ты уже успела привыкнуть, ведь в прошлом году это случилось дважды, да и раньше». «А я-то думала, ты меня понимаешь!» — с горечью воскликнула Карина. «Подожди, скоро поклонники начнут осаждать и твоего отца. Тогда поймешь, что это за мучение — томиться в беспомощном ожидании, пока мужчины решают все за тебя. Они, а не ты!» «Карина, я все понимаю и сочувствую тебе, поверь!» «Ведь мне уже 16, я только на 3 года моложе тебя». Лорена чуть не плакала, и Коринна уже сожалела о своей несдержанности, от которой сама же в первую очередь и страдала. Сколько раз ей приходилось просить прощения у своих близких за нечаянно слетевшие резкие слова. «Извини, кузина, ты же видишь, я ужасно волнуюсь. Рассел — моя последняя надежда». «Но почему, Кори? Вокруг тебя увивается столько поклонников, один лучше другого. Все красивые и состоятельные женихи Бостона у твоих ног. Или забыла, как ты красива и какое впечатление производишь на мужчин? Ну, откажет твой отец Расселу, так на его место тотчас прибегут десятки других. Выбор всегда за тобой, не грусти». «Но такого, как Рассел, мне трудно будет найти». «Хочешь сказать, что не всех можно обвести вокруг пальца, как его?» Понимающе улыбнулась Лорена. «Или как Чарльза, или как Уильяма. Надеюсь, ты о них еще не забыла?» «Ну, конечно, не забыла». «Знаешь, а ведь Рассел Дрейтон вовсе не такая уж невинная овечка, как Чарльз или Уильям. Я была очень удивлена, когда узнала о твоем выборе. Но, кажется, он выполняет все твои желания». «Мы с Расселом прекрасно понимаем друг друга. Именно поэтому я и согласилась стать его женой». «Хорошо, что ты не влюблена в него. Если дядюшка откажет ему, это не разобьет тебе сердце». «Мое сердце невозможно разбить», — рассмеялась Коринна. «Но я надеюсь, Рассел все сделает как надо. Я его отлично подготовила. Он разыграет настоящий спектакль, и отец должен будет уступить.